У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму кампазітара Міколы Равенскага ў вёску Капланцы, што ў Бярэзанскім раёне. Ад мясціны, якая падаравала Беларусі вялікага творцу, заўжды чакаеш нечага незвычайнага. І хоцькі не хоцькі, знаходзіш гэтае незвычайнае ў самым лапідарным краявідзе. Але ў вёсцы Капланцы, дзе нарадзіўся Мікола Равенскі, адразу хочацца фатаграфаваць усё, што бачыш. Некалі вялікае мястэчка, дзе жыло пад 1000 жыхароў, разляглося на высокіх пагорках. У нізіні нясе свае хуткія воды рэчка Клява, якая дзеліць паселішча на дзве часткі. Сёння на пагорках правага берага стаяць новыя дамы і нічога не нагадвае пра сядзібу памешчыкаў Сахаравых, якая некалі тут была. А яшчэ ў 60-е гады мясцовыя дзеці гулялі ў вінных паграбах, успамінае жыхарка Капланцаў Алла Мармыль. Вот тут быў склеп, бо ў гэтым склепе, вот тут во, дзе-то ён, у зямлі ён дзе-то тут. Тут і крыша была, ўсё. Ну, гэта быў склеп, відзіма, вінныя пагрыба былі. Большы быў склеп, вот тут агромны. Вот тут дзе-то ў гару было ўделана, вот тут было барынаўскае вот захараненне. А во гэта во ўсё месца, во гэта была дубовая рошча. Яна называлася рошча. А вы дзеці, вы залазілі ў які-небудзь склеп? Бо ў гэтым склепе мы гулялі. У вінным? Бо ў гэтым склепе мы гулялі, хаваліся, пастаянна ён быў адкрыты, ён нікім не занімаўся. У хованкі гулялі. Пра тое, як рабавалі склеп пахавальню, усе мясцовыя ведаюць з успамінаў тых, хто ўжо адышоў. А барыню тут муміфіцыравалі, і тут яе паэта. І тут такое скляпенне гаварылі, было красивае. І на ляжала, ну, типа, ўжо склеп, як раньше ж багатых хоронілі. Ну, тады, наверное, гады, 20-е гады, солдаты тут усё яе бедную гаварылі. І на кол пасадзілі мумію. Разграбілі там усё. Чырвонаармейцы. Простыя нашы, да. Залі на кол і здзівались над гэтай самай, над ёй. Это так расказывалі, ну, старыя. Васьмідзесяцівасьмігадовая Александра Грыбко з'яўляецца някрэўнай сваячкай Равенскага. Яе цётка была замужам за братам кампазітара Александрам. Сваёй дачцы Алене Александра Сергеевна нічога пра свайго знакамітага сваяка не распавядала. Пра яго дачка даведалася толькі пасля развала Саюза. Слова спадарыні Алене. Я думаю, вот мы прожили, мы никогда про его не знали, можно сказать, почти ничего не знали, потому что, ну, правильно, он же был с немцами пошел, никто ж не разбирался тут вот, а тут все коммунисты как бы, это, а тут с немцами прошел, значит, предатель как бы, да? Поэтому это было запретное, это, так вот, ну, родные племянники знали. Я вообще считаю, что, ну, я, кто бы он ни был, но он же был композитором. И действительно, и много ж написал. Вот я ж тоже лазила по интернету, глядела, слушала, что его это самое. Для Беларуси он же тоже некий значимый. Что-то же он сделал. Я ж не думаю, что он служил немцам. Он служил в церкви. И он был регентом также. Но и он же не немцам служил. Но будучи при немцах там... Ну, видимо, рассудил, он же не был там дураком, что мне идти и меня расстреляют, если я пойду и буду жить. Сама Александра Грыбко глядела на мяне спалохана и сказала все так, як треба, нібы перед ею сядзеў агент МГБ. Мікола Равенскі, он падчас оккупации, ён был... регентом. И он сюда приезжал подчас оккупации? Теперь в последнее время не приезжал. И это ж у войну было. Значит, он не наш человек был с немцами. Я его не добрала. Он же поехал с немцами. И тогда из Германии перебрался в Бельгию. И там ну, руководил народным хором этим. Свои песни у тебя. А церква старая у вас была? Не помните? Ты церкву помнишь, нет? Ну, нет. Не, не помню. Значит, я не была, потому что у капланцев вообще безбожники. Допустим, у нас лешница рядом, да, там все в церкви были. Такие воцерковленные люди. За святица рядом, там баптисты, да, вот как-то обосновались. А тут, то ли от того, что церковь эту раз, это самое, во время войны старшее поколение почти все мало осталось. Его, это его дети, которые выросли после войны, яны у церкви не знали, что такое. Аўтар рэлігійнага гімна нарадзіўся ў вёсцы бязбожнікаў, якія сюжэты дорыць беларускі лёс. Родны пляменнік Міколы Равенскага Александр Александрович Равінскі жыве ў Жодзіне. Гэтаму хударлявому і гаваркому спадару, колішняму інжынеру-энергетыку, у наступным годзе будзе 80. Ягоннага бацьку, камуніста і старшыню сельсавета, на пачатку вайны па даносе расстралялі акупанты. Падчас акупацыі загінула і маці. Мой суразмоўца па вайне гадаваўся ў дзяддоме, а пра свайго дзядзьку ўпершыню пачуў ад сваіх маскоўскіх цётак. Гэта значыць сёстраў музыканта. Дзядзьку майго, да, так я даведаўся, калі ўжо так сказаць. Вот когда закончыў 7 класаў, когда ездзіў на Урал, возвращался назад, был адрес цётак, сестёр Міколы Равінскага. Заехал к ним, у них трохи пожил, они жили в коммуналке. Ну, побыл у них, и вот тогда я узнал, что есть такой Микола Равинский, что это композитор был. То вот ему, как тетки говорили, что надо вот какое кощунство композитору подарить, наградить композитора патефоном. Вот патефон тебе и не рыпайся. А кто подарил ему патефон? Ворошилов. Миколу Равенскому? Да, Климент Ефремович Ворошилов. Подарил патефон? Да, наградил патефон. Ну, в 30-е годы узнагороджували не только патефонами, дякую Богу, патефоны, а не ничто иншее. Там выступали же эти самые, как там, дни республик бывали, как... Декады. Да, декады. Декады культуры. Вот, значит, ну и композитор же... Ездил там его творы, там все, ему патефон. Так вот мне это запомнилось, что тетки возмущались, что это же надо вот так, так не уважать людей, не уважать труд их. У Миколы Равенскага был еще брат Антон, які працаваў директором школы у Корзюках, что под Менском. Его репрессовали у 37-м годе. Вот что про его пишет наша картотека Сталина. Равінскі Антон Якаўлевіч нарадзіўся ў 1877 годзе ў вёсцы Капланцы Менскай вобласці, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, загадчык пачатковай школы ў вёсцы Карзюкі Менскага раёну. Арыштаваны 20 лістапада 1937 году. Асуджаны 2 снежня 1937 года тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулу 72 Крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 лістапада 1937 году. К кідаецца ў вочы, што расстрэл адбыўся раней за суд. Удава Антона Равінскага і распавяла Александру, куды па вайне дзеўся ягоны знакаміты дзядзька. У 60-м году я познакомился с женой репрессированного Антона Равинского, тетя Вера. Красивая, симпатичная женщина, но жизнь ее уже после того, как его репрессировали, так потрепала, видно. Стала самогон гнать, я попивать стала. Она мне рассказала, что вот началась война, куда ему деваться, ну уже ж пожилой человек. Вот он в червень регентом Червенской церкви. Ну, а потом, когда тут уже немцы отступали, они ж хватали всех, чтобы там у них работали на них всех, и его, и там многих других. Могутный Боже, владар сусвета, великих солнца и сердц малых. У капланцаўскай школе ангельскую мову выкладае Раман Яраш, музыка і бард. Ён мне паказаў школьны музей, дзе ёсць экспазіцыя, прысвечаная аўтару магутнага Божа. Асабістыя рэчы кампазітара падаравала музею ў 90-е гады ягоная дачка Вольга. Акуляры, запальнічка з гравіроўкай «Ministry Finance» і мунштук з надпісам «Мастацтва Дмітрыя Дашкевіча». Дай спору працы, што дзённай шэра. Ну, на добры лад, як бы, варта штогод, там, мне здаецца, рабіць такі урок, там, напрыклад, 1 верасня варта, ну, праграму максімум добра было б, каб школа імя называлась Равенска, ну, это з часам. Ну, а так, некая там, спарадычныя некія такія мерапрыемствы робім, от, летась, пры падтрымцы і кампаніі «Будзьма беларусамі» рабілі тут невялічкі канцэрцік, такі прысвечаны Равенскаму, то актавай залі ў школе. Сёння пра памяць кампазітара ў капланцах ёсць каму клапаціцца. Прычым клапаціцца не фармальна, а з дапамогай музыкі і слова, каб сённяшнія дзеці капланцаў і наваколля ведалі не толькі імя свайго вялікага земляка. У 14-м годзе рабілі тут канцэрт, у снежні на 129-годзе рабілі ў музычнай школе ў Дрэздэне, таксама там называлі «Вялікія сонцы і сэрцы малыя». Даю радлівасць жытнёвым нівам, учынкам нашым пашлі ў малот, зрабі свабодна, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведалі радзіму кампазітара Міколы Равенскага, вёску Капланцы. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!